Доклад Курасова его нисколько не успокоил, и настроение у него ничуть не улучшилось. Рассчитали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. С раздражением заметил он самому себе и, сухо попрощавшись, положил трубку. Танковая техника россыпью особенно обеспокоила Верховного. Если в каждой части имелось командование и представитель контрразведки, в равной степени отвечавший за скрытность и секретность при передислокации, имелся личный состав, сотни рядовых, сержантов и офицеров, способных немедленно осуществить любые необходимые действия по маскировке, то в эшелонах находилась только сопровождающая охрана, и все. По опыту трех военных лет Сталин знал, что танковая техника россыпью в первую очередь уязвима и легче всего обнаруживается агентурой и воздушной разведкой противника на станциях выгрузки еще до прибытия на исходные выжидательные позиции. А концентрация танков в каком-либо районе, как известно, наиболее характерный и несомненный признак подготавливаемого на этом участке или направлении наступления. Он представил себе литерные эшелоны, вышедшие из Челябинска, Свердловска и Горького, или находящиеся там под погрузкой на заводах. Литерные эшелоны серии «К», подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок Генерального штаба. Им будут давать зеленую улицу от Урала и до Прибалтики. Будут гнать безостановочно, на проход, даже через большие станции, а на узловых для них обязаны держать наготове под парами лучшие, самые мощные локомотивы. Конечный пункт назначения этих эшелонов не положено знать даже военным комендантам и начальникам передвижения войск на дорогах, не говоря уже о сопровождающих. Для чего же все это? Для чего все эти предосторожности? Неужели для того, чтобы какой-нибудь Кравцов или Матильда сейчас же сообщили немцам о их прибытии в определенное место, раскрыв тем самым известные вставки и на фронте только щитным лицам, только двум маршалам, пяти генералам и ему, верховному главнокомандующему, замыслы? Задержать. Задержать, остановить эшелоны можно, конечно, без труда. Войну-то не остановишь. Что же, какие конкретные меры следовало немедленно предпринять? Намеченные и подготавливаемые, тщательно продуманные усилия многих тысяч людей по обеспечению скрытности и внезапности могли легко пойти на смарку. С привычным чувством своего превосходства над окружающими он отметил, что первым понял и, наверное, единственный в эту минуту до конца осознал, какую угрозу представляют действия группы «Неман» для подготавливаемой операции. Вызванные экстренно начальник военной контрразведки и наркомы внутренних дел и госбезопасности приехали почти одновременно. После доклада об их прибытии они вошли все трое, негромко, почтительно поздоровались. Сталин ответил им едва заметным кивком, не предложил пройти, и они остались стоять при входе в нескольких шагах от дверей просторного кабинета, настороженные, нисколько не представляя, зачем они так срочно понадобились, и не ожидая от этого вызова для себя ничего хорошего. Оставленный Верховным после доклада генерал армии, исполнявший обязанности начальника генерального штаба, работал, сидя со своими картами и документами посреди длинного, покрытого темно-зеленым сукном стола для заседаний.